Поэзия и литературная проза. Античная традиция высоко ценила поэтические опыты Архилоха. Родился в 650 году до нашей эры из Пароса. Его вклад в развитие образного и формального поэзотворчества огромен. В сохранившихся отрывках около 100. Архилох впервые обратился к индивидуальности. Он продемонстрировал субъективность в отношении поэта к окружающему миру. Произведения Архилоха написаны размером народной поэзии, ямбом. Гомер является его предтечей и вдохновителем. Темой стихов поэта были высокие чувства к прекрасной женщине Необуле. Не оставлял он и тему армии, в которую поступил наемником. Военные походы по Фракии убедили его в необходимости видеть и понимать человека, а не только героя на поле сражений. Эта тема была тесно переплетена с реальной биографией поэта. Считают, что он погиб в сражении с воинами островов Наксос и Парос. Литературное авторство Архилоха продолжает оставаться спорным, но из сохранившихся стихов следует, что поэт сделал многое для дальнейшего развития лирического направления всего жанра поэзии. Интересны содержащиеся в них исторической информации три предреформенных произведения Солона. Жанр высказывание основной авторской мысли, элегия. Тема элегии связана с нравственными ориентирами в достижении материального благополучия. Центром повествования является, по-видимому, Зевс, который свершает суд и посылает возмездие. Вывод, сделанный Солоном, заключается в том, что достаток нельзя приобрести неправедным путем. Прочно лишь богатство, нажитое честным путем и освященное богами, а задобытое насилием небо впоследствии покарает. Исторически просматриваются причины регулятивной функции поэтических опытов Солона. Его политические амбиции заставляют приземлять предмет поэтической фантазии до списка возможных с его точки зрения и вполне легальных форм деятельности, которые могут служить для накопления богатств. Необходимым условием счастья и процветания каждого отдельного гражданина Солон называет обязательную высокую нравственность пути, по которому тот будет следовать для достижения своего материального достатка. В поэзии Солона заложены нравственные принципы самоограничения, выход за рамки которых он считает пагубным. Вот виды деятельности, которые он считал предпочтительными для сограждан: батрачество, врачевание, мантика, морская торговля, землепашество, ремесло, поэзия. Афинский полис стал предметом особой озабоченности реформатора Солона в элегии «Эвномия» — «Благозаконие». В этом произведении одной из ключевых фигур является мифологическая покровительница города Афина Паллада. Она будет вершить правосудие над забывшим о нравственности в своей неуемной борьбе за богатство городским демосом. В элегии уделено достаточное место суждениям о беспринципности и стяжательстве первых людей общества и государства. Солон осуждает как неправедное желание завладеть общественным добром или предать из корыстных побуждений свой полис. В качестве наказания за жадность на город падает злое рабство, бедность и раздоры. Общественный порядок в Афинах нарушен. Повсюду насилие, неправедные суды, высокомерие, власть имущих и вражда между гражданами. Следует вернуть городу благозаконие, и это единственный способ вновь добиться процветания и правопорядка. Назидательные легии Солона призывают граждан к активному участию в политической и общественной жизни родного полиса и к изменению общими усилиями неблагоприятного и кризисного положения вещей. Исследования последних лет выявили 4 стиха, также принадлежащие Солону и адресованные Мимнерму, где хорошо отражена активная натура афинянина и политика через призму философии, воспринимающего окружающую его действительность. Мимнерм. Древнегреческий поэт второй половины VII века до нашей эры, родом из ионийского города Колофона, считается у древних первым поэтом любви. Широко известны его песни, посвященные флейтистке Нанно. В ответ на пессимистические высказывания Мимнерма, разочаровавшегося в плодах своей 60-летней жизни, Солон призывает оставаться активными и общественно полезными и в 80 лет, вызывать у окружающих активный отклик на свою созидательную деятельность и постоянно самосовершенствоваться. «Я старею, все время многому научаясь». Гесиод, Рапсод из Беотии, из города Аскра, прославил древнегреческую поэзию дидактической поэмой «Труды и дни». Как и большинство поэтов, его современников, Гесиод апеллирует к воле Зевса в своем желании добиться улучшения в положении крестьян. Наличием божественной справедливости определяется весь тон произведения, посвященного образу жизни на земле и способам существования. Тема его дидактических призывов приводит поэта к удачной форме нравственного кодекса и хозяйственных указаний. Наставления брату Персу включают описание работы земледельца и труда морехода и по дням расписанные приметы для проведения сельскохозяйственных работ. Его «Теогония» имела цель выработать единое генеалогическое дерево богов от первоначального хаоса, включительно от земли Эрота к Зевсу, творцу миропорядка того времени. Кроме того, к характеристике поэта следует добавить сохранившиеся отрывки поэмы «Каталог женщин», где речь шла о родоначальницах многих знатных семей. Этот материал легендарного характера связывал с помощью общего происхождения аристократию с олимпийскими богами, что наделяло ее несомненным божественным авторитетом. Здесь же рассматривалось происхождение и греческих общин. Исследованиями последнего времени установлены текстологические связи Теогония Гесиода с восточной традицией. Источниками космогонических сюжетов этого труда можно назвать древневавилонскую поэму «Энума Элиш», созданную в начале первого тысячелетия до нашей эры. Эти выводы напрашиваются сами собой, если исходить из внешнего подобия того или другого материала. В 116 стихе Гесиода поступательно показаны этапы творения от хаоса к земле Гея. Затем упоминается ночь и мрак Эрос, следующий этап – день и свет, эфир. Далее у Гесиода следует небо, Уран. Затем сотворены горы, леса и море. Последняя позиция появления детей земли и неба. Подробное описание такого же плана представлено в Библии. через которую и выявлено было сюжетное сходство с древневавилонским мифом о сотворении мира. Причем зафиксированы еще и промежуточные версии. Одна из них – хетский миф о Кумарби хурицкого происхождения. Некоторые детали позволяют увидеть внутреннее сходство: Кумарби подобен Крону, Уран, соответственно, Ану, а Зевс – Тушубу. По сюжетной линии в хетском рассказе Кумарби лишил Ану мужественности, в Теогонии Крон поднял руку на отца Урана. Далее, согласно мифу, семя Ану произвело на свет бога бури, реки Аранзах. У Гесиода из крови Крона возникли мстительные Иринии, гиганты, нимфы и Афродита. По легенде и Крону, и Кумарби предсказана гибель от руки собственного сына. Крону вместо сына дают завернутый в пеленки камень, а Кумарби получает нечто, ранящее рот. Типологическое сходство дает все основания говорить об опосредованном заимствовании теории поколений богов греками с Востока от хеттов. Не исключено при этом, что гесиодовские мотивы вышли из хетского литературно-мифологического наследия при участии финикийцев. Выдающаяся поэтесса античности Сапфо родилась около 650 года до нашей эры, вошла в историю древнегреческой литературы своими поэтическими трудами в 9 книгах. До настоящего времени сохранились фрагменты стихов, написанных так называемой сапфической строкой. Строка эта составляется из 3 11 сложных стихов и заключительного 5 сложного. Таким образом, начав с того, что она внесла в поэзию собственное новшество, Сапфо высказалась по новым для греческой поэзии темам, отразив некоторые аспекты современного ей общества. Биографическая канва жизни поэтессы приукрашена легендарными подробностями, которые были зафиксированы Аттической комедией, а также позднейшими комментаторами и толкователями. Биографические факты из жизни Сапфо тесно переплелись с преданиями ее времени, с народной песнью об Адонисе Фаоне, с преданием о Левкадской скале и так далее. Имя Сапфо связывалось с именами деятелей, живших позже поэтессы, поступкам же ее придавалась явно мифологическая окраска. Кружок девушек и молодых женщин, собиравшийся в ее доме в Митилене на острове Лесбос, ставил основной целью требования эстетики в поведении, музыке, стихосложении, в танцах. Всему этому Сапфо обучала девушек из знатных семей. Стихи Сапфо создавались на иолийском диалекте в различных метрических формах. Тематическая канва стихов Сапфо проникнута чувственными сюжетами. Сократ считал ее своей наставницей в любви, что было с его стороны явным преувеличением. Ее наивно-безыскусный стиль неоднократно вдохновлял поэтов-романтиков позднейшего времени, да и сам образ Сапфо время от времени оказывался в центре того или иного литературного произведения. Среди черновиков Пушкина, к примеру, известен набросок его перевода одного из стихотворений Сапфо, а также переведенный им же прозаический отрывок. В дошедших до нас стихах Сапфо отражена внутренняя жизнь, душевные страдания, страсти и противоречия греческой женщины, иной раз мучимой ревностью или неразделенной любовью и склонной обращаться к Афродите за помощью и поддержкой. Среди сохранившихся фрагментов имеется ответ Алкею, античному лирику из Мителены, влюбленному в Сапфо, описание красивых женщин, обращение к дочери Клеиде. Есть и рассуждения о творчестве. Сапфо в стихах предсказывает некой женщине, чуждой культу муз, безвестную и незавидную судьбу. Творчество Эзопа, известного в VI веке до нашей эры, создателя так называемой «Эзоповой басни», где действующими лицами являются животные или неодушевленные предметы, протекало в Дельфах. Интересно, что если поначалу дельфийское общество отнеслось к Эзоповым басням в достаточной мере отрицательно, то потом дельфы вполне официально объявили себя покровителем этого вида повествовательной поэзии. Сделано это было, конечно же, под влиянием огромной популярности Эзоповых басен и в условиях не только экономической, но и творческой конкуренции с остальными греческими регионами. Возникновение театра. В эпоху Песистрата в Афинах был введен земледельческий культ Диониса. Диониса афинская аристократия долго не желала включать в пантеон греческих богов ввиду связи его как покровителя земледелия с демосом и демократическими слоями. Культ Диониса относился к оргиастическим, то есть являлся действием, по ходу которого совершалось священное умоиступление. Участники культа совершают беспорядочное телодвижение, кричат, впадают в транс и так далее. Нечто подобное происходило при отправлении фракийского культа Диониса или малоазийского культа матери богов. Дионисии, или изображение божественных страстей, лежали у истоков древнегреческой трагедии. Начало театральных Дионисий или литургий относится к древнейшему периоду античной истории. Организацию действа брал на себя специально назначаемый аристократ – хорек. В Афинах, например, организация литургий представляла собой государственную повинность. Дидаскал устраивал действо, писал музыку, сочинял сюжет и исполнял роли. Первое время представления происходили под открытым небом, так что зрители просто стояли полукругом. Потом кто-то догадался вырубить в скале ряд ступеней, расположенных амфитеатром, так что теперь собравшиеся на представление получили возможность сидеть. Игра актеров предусматривала переодевание, которое стало происходить в специальной палатке «Скене», название которой в слегка измененном виде сцены дошло до наших дней. Еще через некоторое время с ростом благосостояния афинских граждан палатку заменили на специально возведенную постройку, одна из стен которой была украшена декорацией, перед которой и выступал теперь актер. Здесь же размещалась площадка для танцевальных номеров и для пения. Афинский хор насчитывал в своем составе 12 человек, поочередно исполнявших песни и танцы. Представления, разыгравшиеся в таком театре, повествовали собравшимся зрителям о страданиях и даже о смерти героя и разыгрывались в мрачной, крайне серьезной обстановке. Они-то и были первыми трагедиями. Однако театр вовсе не ограничивался темами несчастья и трагических неудач. Параллельно с трагическими актерами в VI веке до нашей эры существовали карнавалы. Устраивались радостные и веселые шествия крестьян, и вовсю процветал жанр народной комедии. В Афинах карнавальные шествия с непременными шутками обязательно устраивались по 3 раза в год. На сцене же комедии ставились гораздо чаще. Культ Диониса возник в VIII-VII веках до нашей эры и постепенно распространился по всей Греции. Социально-экономические аспекты возникновения этой религии следует искать в усилении демократических движений общества. Социальная опора демократических тенденций – ремесленники, торговцы, земледельцы, которые постепенно наступают на права земельной аристократии. Дельфийский храм, известный пророчествами Оракула, украшается рельефом на фронтоне, где изображение в честь Аполлона с музами располагается рядом с композицией на тему «Дионис с вакханками». Культ Диониса в его первоначальном виде представлял собой оргию и простонародный разгул в честь дегустации вина нового урожая. Переработав некоторые традиции, жрецы внесли элементы упорядоченности в этот древний винодельческий праздник земледельческого культового свойства. В легенде о Дионисе есть деталь, объясняющая его главную функцию. Он был отдан нимфам, и те вскормили его в пещере сладкой пищей. Дионис стал культивировать виноделие там, где появлялся со своими спутниками, сатирами, вакханками и нимфами. Согласно легенде, сатиры – образы полулюдей, полукозлов. Вакханками являлись иступленные поклонницы Диониса. Атрибутом божества считался жезл, увитый плющом, и бубен – тимпан. Мифологическая основа обыгрывалась в празднествах Диониса по всей Греции. Самые древние фольклорные формы представляли собой шествие группы людей с кувшином вина. Затем вели козла. Потом шел человек с корзиной, наполненной плодами фигового дерева. Первобытные формы магии требовали переодевания в козлиную шкуру, масок, раскраски лиц, винным жмыхом и так далее. Шествие сопровождалось песнями и изображениями страданий Бога, а также хвалебными песнями виноделию. Потом приносили в жертву животное, козла. Фольклорные формы этого праздника и его мифологическое происхождение гносеологически явилось началом театральных представлений. Этимологически слово «трагедия» происходит от греческого «трагос» — «козел» и «оде» — «песнь». Дословно таким образом это означало «песнь козлов», исполняемая сопровождающим Диониса хором сатиров. Так от умирающего и воскресающего бога земледельцев древности постепенно появились элементы театральных представлений. С возникновением трагедии тесно переплетается вопрос о языке первых представлений. В архаический период идет формирование строя стиха, которым исполнялись первые пьесы именно в VII веке до нашей эры. В этой связи археологам впервые упомянуто слово «дифирамб», обозначавшее особый строй стиха, которым исполнялись песни в честь Диониса. На протяжении VII-VI веков идет развитие этих форм театральной речи, рождая определенный порядок исполнения с лирической симметрией строф. Запевала и пел, и читал в составе хора сатиров. Солон также упоминает о дифирамбе, а тиран Писистрат переносит Дионисии в Афины. Государственный весенний праздник 536-531 годов до нашей эры.